Сейчас, конечно, появится гипотеза о страшной семейной драме капитана Бездолина. И что-нибудь в этом роде. А почему вы, доктор, не верите? Господа, вы понимаете, у меня письмо от товарища, в котором он сообщает о том, что безумно влюбленный в жену капитан Бездолин, истосковавшийся, вдруг узнает, что его, молодого еще мужа, очаровательная променяла на адмирала Трелисного. Ну, не может быть. Может, старик этот адмирал? Да, да. Очаровательная могла хранить верность только год. А затем, ну, вы понимаете, в какой ужас пришел Бездолин от такой подлости своей муни. И на кого променяла? Вы ведь знаете Трелисного, этот же старый цинготный адмирал. Ну, Бездолин сурово сказал муни, что она вроде как дама из Амстердама. Он все-таки безгранично, господа, ее любил, но прощайте отныне и навсегда. О, муня, наслаждайтесь жизнью со старым козлом. Немедленно мундир и к министру. Вот откуда это назначение командиром красавца. И врешь же ты, как силы мерен. Ведь жена приезжала провожать капитана в день ухода. Степан, налей мне еще кофе. Капитан каждый вечер уезжал с клипера в Петербург. Неправдоподобно соврал. Ну что ж, приезжала. И могла приезжать, чтобы просить прощения, загладить вину. А Трелисный? Ну что ты пристаешь, Иван Иванович? Ну, разве это я выдумал? У меня письмо от Жиркова. Он, значит, и соврал. А вообще, я очень рад, если то, что говорят о Марье Николаевне, неправда. Это прелестная женщина, господа. А по-моему, Мичман Нельман близок к истине. Здесь, безусловно, семейная драма. И адмирал Трелисный здесь играет первостепенную роль. Чепуха. Они любят друг друга. И Марья Николаевна благородная женщина. Но, доктор, министр мог вызвать и приказать. Или отправляйтесь снова в плавание, или оставляйте службу. Поневоле согласишься. Ну, господа, скоро восьмая склянка, подъем флага. Интересно, какой будет приговор капитана за невыдачу виновника. Да, господа. И все-таки я уверен, что это Зябликов. Кто же не знает этого подлеца? Сейчас выйдет. Как же будет? Виновного-то нету. Братцы, братцы, глядите, старший офицер с мичманом Нельмином поднимаются на мостик. О, смотрите, зверем смотрит. Ой, ох, и дело будет недоброе. Вы подумайте, Александр Николаевич, какая скотина этот боцман. Не мог добиться признания от Зябликова. И даже не указал на него. Да какие уж тут признания. Считайте, Павел Никитич, что это Зябликов. Вот и все. Подлецы. С ними надо быть строже. Унтер Бычков. Есть, ваш барон. Немедленно послать ко мне в каюту Зябликова. Слушаюсь, ваш барон. Не понимаю, почему Зябликову не сознаться. Что он выигрывает, запираясь? Я срочно к себе в каюту буду говорить с Зябликовым. Елисей. А чего? Срочно старший офицер приказал к нему в каюту. Богом тебя прошу, Елисей, пожалей людей, винись. Ну не сделаешь, прибьем же на берегу. Ну изуродуем, как бог черепаху, ты понял? Ну иди, милый, иди, иди, иди, милый, иди, иди. Нет, он у меня сознается. Все уговоры в ход пущу, но добьюсь от Зябликова признания. Да! Разрешите вас... Слушай, Зябликов, Ты, конечно, потопил Янку. Не сознаешься, я все равно тебя велю отпороть, как сидорову козу. И как отлежишься, снова буду пороть, пока ты не осознаешь вину. Да и матросы на берегу тебя изобьют до смерти. Хоть боцман и прикрывает тебя, не говорит, что подозревает. Я-то уверен. Слышишь, уверен. Я не топил Дианки, ваше благородие. Не ври, Зябликов. Сознавайся лучше. Буду ходатайствовать, чтоб больше 100 ударов не получил. И наказывать будут легче. Откровенное признание покажет мне, что ты можешь исправиться. Вот. Даю тебе на берег, на гулянку, $2. Что ж запираться перед вами, ваше благородие? Вы насквозь изволите видеть, человек. Я утопил Дианку. Совесть у тебя есть, Зябликов. Давно бы пора. Унтер-офицер Бычков! Я возьму руль. Пойди доложи боцману и команде, что матрос Зябликов признался в содеянном. Слушаю, ваш барон. Совесть у тебя еще есть. Ступай, Зябликов.